Я прочитаю один стих, записано Евангелие Матфея, 26 глава, 75 стих. «И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, и, выйдя вон, плакал горько». Братья и сестры, я чем старше становлюсь, тем все время думаю и удивляюсь, как на небе, как мы будем удивляться благодати Божией. Ведь там будут спасенные, которые на земле своей, они допускали серьезные ошибки, можно сказать, грехи и падения. Мы там увидим, Раф, блудницу, она в числе будет спасенных. Мы там увидим апостола Петра. И грехи, которые сделал Петр, они были очень тяжелые. Но почему он оказался спасенным? Немножко мне хотелось вместе с вами вспомнить вообще так жизнь Петра, его положение. Но мы читаем в Евангелии, когда Иисус шел, он набирал себе учеников, и он первых, вот из числа первых, он позвал Петра и его брата Андрея. И так повествует Евангелие очень коротко, что они оставили сети и пошли за Иисусом. Но Иисус сказал, говорит: «Я сделаю вас ловцами человеков». Вот мне по служению часто бываю среди братьев охотники, или рыбаки, охотники. Я никогда не думал, что это такое страстное увлечение. Мне казалось вообще, я не мог никогда этих людей понять, что их заставляет в зиму, мороз, сидеть там часами. Да мне терпения не хватает у этой лунки там сидеть, а они будут сидеть там, мерзнуть часами. Говорит, нет, важен процесс, это какое-то удовольствие. Или охотники. Говорит, это такая страсть, как она владевает человеком. При этом надо сказать, что у Петра уже была семья. Я не могу сказать, какого возраста эта семья была, но уже семья была. Возможно, это не просто его увлечение было. Часто бывает, оно совпадает, увлечение еще и плюс, и нужда. Это и, возможно, и пропитание семьи. Но безоговорочно. Он, написано, оставили сети и пошли за Иисусом. У нас совсем недавно, относительно недавно, в собрании был призыв каяться юноше. Выходит, каяться юноше. А потом призыв выходит юноше, и не один, не два, не три, и заявляет на крещение. Вы знаете, радость была. Я так долго, не помню таких чувств, как радовался. Юноша хотят заключить завет с Господом. Но одновременно мое сердце наполняло глубокая тревога. Будут ли они Петрами, которые бы желали вот так вот переоценить обстоятельства, условия, увлечения? И полностью отрешившись, они могли посвятить свою жизнь служению благовестия, проповедниками, тружениками, будут ли? Но сейчас у них порыв такой, слава Богу. Но будут ли они? У Петра это так было. Конечно, я уверен, братья и сестры, Господь не договаривался. Петр, у тебя будет положение, я с тобой буду особо разговаривать, я тебе буду уроки особые преподавать. Нет. Но он пошел за Господом. Да, здесь надо вспомнить, что Господь давал ему поручение. Написано, брал их особо. Петр занимал большое положение. И когда они находились на высокой горе Преображения, когда он увидел Господа в грядущей славе, это не удостоились множество других учеников. То, что удостоился Петр, и еще несколько учеников вместе с ним. Хотя Евангелие повествует, что он, не зная, что говорил, но он сказал это очень четко. Господи, построим три кущи. Но я так не понимаю, что он не знает, что сказал. То есть не до конца, возможно, осмыслил, но внутренность свою изъявил точно. Так хорошо, так прекрасно здесь быть, что построим три кущи. Когда Господь призвал и многих из нас, очень славно, что мы в деле Божьем можем поучаствовать. Это очень славно. Но и тогда, когда мы участвуем от сердца, Господь еще и больше дает поручение. Он давал это и Петру. Но одновременно Господь видел, что в Петре что-то, что-то такое, то, что может привести к беде его. И заранее Господь его предупреждал и говорит: «Петр, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Вы знаете, толкований много, и я не хотел бы новое какое-то толкование приложить. Но мне так представляется, что, знаете, чтобы просто терял веру и все, и за борт его. Потерял веру, и спасения ему больше нет. Но Господь говорит: «Я молился о тебе». То есть заранее молитва Господа была, чтобы Петр не утратил веру. Действительно, Господь переживает за каждую душу, которая отозвалась, пошла за ним, и заранее Господь молится. Есть опасности, есть трудности. Но вот в данном положении, в котором оказался Петр, ведь Христа били, над Христом издевались, над Петром никто не издевался. Почему такая разница? Так смело пошел за Господом, так переоценил жизнь свою. И вот сейчас он клялся, божился, говорил, что не знаю сего человека. Вы знаете, если сказать грех Иуды, какой был, он тяжелый был, грех предательства. Ну, а грех Петра? Ну, написано, клялся, божился. Он также отрекался. Не знаю сего человека. Но теперь покаяние Петра какое? Написано, и вспомнил. Братья и сестры, дело в том, что многие не хотят вспомнить прошлой нашей жизни, прошлых наших поступков. Что Петр вспомнил? Вообще наше действительное, истинное покаяние или восстановление в Боге начинается с мыслей, чтобы я мог вспомнить. Вообще покаяние – это перемена мыслей. Но кто-то бы так хотел побыть в забвении. Я иногда, находясь вот так вот на молодежном общении, я смотрю, как себя ведут молодые. Вы знаете, я долгое время наблюдал, бывал на молодежных общениях, но одних и тех же у нас в Восточной Сибири, и наблюдал за одним молодым юношей. И он так вот заходил на это служение, поднимался на балкон, и там они вели себя. Там они вели себя. И смеялись. Мне казалось, иной раз и надсмехались. Прошли годы, много лет прошло. Совсем недавно была беседа с этим юношей. Ужасная жизнь. Если бы он мог вспомнить начало всего этого. Вот какой ужас, ужас, к чему пришла его жизнь. Нет, он и не с Господом. Он и не с Господом. У него даже и молитва не получилась. Хотя он сам хотел побеседовать, он сам хотел бы из всего этого избавиться. Но дело в том, что Петр начинал вспоминать. Ну, во-первых, самоуверенность. Дело в том, что когда Господь нас призвал, мы не можем, не вправе даже подумать, что мы лучше, нежели другие. Да, Бог явил тебе милость, что тебя призвал, что ты в числе спасенных. Это великая милость. Но Писание предупреждает, кто думает, что он стоит. Но иной раз так мы думаем, что я уже так укрепился в Господе. Нет, нас ожидает сразу тут же опасность. Берегись, чтобы не упасть. Павел говорит, благодатью Божией я есть им то, что есть им. И то, что он достиг уже такого апостольства. Он говорит, что если те апостолы могут похвалиться, я более. Но говорит, благодать. Благодать, которая потрудилась во мне, это не наше достижение. Если бы руку свою, охраняющую Бог, убрал от любого из нас, мы, братья и сестры, способны на самое тяжкое падение. И только милость Божья, что Бог нас хранил. И Господь всегда хочет, чтобы у нас такое было невозвышающее сердце. Смиренно думали, если Бог до сих пор хранил тебя, это только милость Божья, это только благодать Божья. Нет, Петр был уверен. Смотрите, как он себя противопоставил. Если все, то не я. Нет, этого быть не может. Если даже все отрекутся, а он себе мысли не допускал. Самоуверенность. Это начало падения. Он сейчас это вспоминал. Написано дальше, Петр следовал издали. Вообще так случалось. Сначала, наверное, у тебя желание было идти за Господом открыто, искренно. Там, где были молитвы, там и твоя была молитва. Там, где была близость с Богом, там и ты был. А потом потихонечку, ну вот как-то так случилось, тебя ничего не стало тревожить, тебя не стало желания вести действительно победную жизнь, чтобы Бог к тебе лично говорил. Почему это произошло? Стало служение издали, как бы в качестве наблюдателя. Мне так кажется, что чаще и чаще христиане занимают такую позицию. А что из этого получится? Но если свидетельствует, то нет, он как бы так издали, но так осторожно, так как будто бы умно, так как будто бы важно. Нет, дело здесь не в этом. Дело в том, что там что-то произошло. Там что-то в сердце совершенно по-другому происходит. Это следование за Господом издали. Теперь не безразлично, с кем Петр сидел. Вообще некоторые так считают. Ну уж следование за Господом, как наши служители учат, это слишком узко. И даже так, я же должен общаться и людей привлекать к Господу. Это очень хорошая цель, это очень хорошая. Но если мы уже там сидим, они на нас влияют. Если мы на них влияем, там сидеть мы не будем, друзья. Петр сидел с ними, он уже разделял общение. Это общение приведет к тяжелейшему последствию. И это все должен был вспомнить Петр. Братья и сестры, начало нашего покаяния – это смысли, вспомнить. Господь, когда говорил к церквам, каждой церкви, у которой грех был, Господь предлагал «вспомни». Вспомни, откуда ты не спал. Блудный сын тоже он должен был вспомнить. Написано «пришел в себя». Пришел в себя и вспомнил, сколько у отца его наемников избыточествует хлебом. Он вспомнил свое положение, то, что у него было. Он должен был вспомнить. Он должен был войти в реальность, в каком положении он сейчас. Друг дорогой, дорогой брат, тот, который горел, дорогая сестра, вспомни твое действительное положение сейчас. Да, то, что было, где те порывы, где то начало. А что сейчас? Написано, и вспомнил Петр и плакал горько. Дело в том, что слово действует и действует в нашей жизни. Господь сказал то слово, которое сейчас пронзило. Именно оно пронзило сердце Петра. Он вспомнил то предупреждение. Да, действительно, нам так казалось, что это то, что говорят, это к нам не относится. Бог многократно предупреждал Иуду. Он многократно предупреждает нас. Он предупреждал Петра, что это может быть в твоей жизни. Петр, это получится в твоей жизни. Он предупреждал тебя, друг дорогой. Нет, в то время ты об этом так не думал. Вспомни. Вспомни, что Господь действительно имел дело с тобой. Он тебе говорил. Сейчас, когда Петр плакал горько, он действительно никого не обвинял. Но как часто наше покаяние, оно не несет вот этого отпечатка. Плакал горько. У нас как-то в собрание вышла одна молодая женщина. Вышла, действительно, можно сказать, образцово. Колени преклонила, четко, как отрепетировано, помолилась. И слова такие сказала правильно. Мне казалось, что ну, вся церковь была рада. Так человек неверующий. Она несколько раз в собрании так помолилась. Но через несколько недель она точно так же четко, отрепетированно, дерзко сказала слова, повернулась и пошла. У нее не было никакого осуждения, никакой горечи за ее прошлую жизнь. Дело в том, что никакие слова мы сказали, но как мы поняли, как мы действительно способны осознать грех и тяжесть греха. Почему Петр стал апостолом? Почему Петр в таком положении? Да потому что Петр плакал горько. Петр горько осуждал себя. Но иногда задают вопрос, вот почему кается, и несколько раз кается, и много раз кается, а никаких перемен. Дело в том, что можно говорить, не судя. Можно даже грехи перечислить, и при этом не испытывать горечи, как будто бы что-то приятное. Иногда мы рассказываем о наших прошлых похождениях, как будто бы, ну, это какое-то геройство в нашей жизни было. Нет, это не будет восстановлением. Петр плакал горько. Но иногда бывает, покаяние несет в себе оправдание такое. Но это виноваты люди. Ну, как правило, так, с молодежи кто-то уходит, он говорит, вот со мной не так поступили. Вот та сестра, вот тот брат со мной, на меня внимания не обратили. Ну, знаете, почему? И мы потом даже иногда и разбираемся, ну, кто же в этом виноват? Да дело не в том, кто виноват. Человек хочет просто успокоить себя, ему так легче. В совести своей он просто обман такой получает. Это виноваты люди. А иногда говорят, ну просто сатана мне такую ситуацию подставил. И вот, ну, сатана во всем виноват. Или обстоятельства у меня были такие. Нет, Петр сейчас никого не судил. Он не извинял, он плакал горько. Он осуждал себя. Друг дорогой, действительно, твое восстановление, благодать Божия настолько велика, если даже у тебя и падение было великое. Если ты даже действительно, как Петр, и сидел издали, и отрекся от Господа, и ушел далеко, Бог сильно настолько восставит тебя, и будущее твое не потеряно. Это все зависит от тебя. Готов ли ты, как Петр, плакал горько? Он осуждал себя. Друзья, мы живем в такое обольстительное время. Это время, когда те, которые пошли за Господом, они переоценивают. Они чем-то соблазняются, они что-то в этом мире избирают. Слава Богу, что Петр смог покаяться. Будет ли это у тебя в жизни? Сможешь ли ты покаяться? Сможешь ли ты осудить себя действительно горько? Может, этого не получится? Не будет такой благодатной возможности, которую сегодня дает Господь. И как хотелось бы, чтобы в нашем собрании были те, которые вспомнили и начали плакать. Да, и плакать по-серьезному, плакать горько. О твоем положении. Ты когда-то горел, ты когда-то стремился. У тебя когда-то были святые порывы, а сейчас? Нет, это достойно вспомнить. Это достойно слез. Это достойно горечи. А потому что об этом переживает Господь. Иисус на него посмотрел. Друг дорогой, Он смотрит на тебя. Он хочет, чтобы ты вернулся к Нему, чтобы ты восстановил свое положение. И мы сейчас будем молиться. Может быть, в нашем собрании есть Петры, есть те, которые пошли за Господом, были уверены в себе. Потом они пошли издали за Господом, а потом они уже разделяли с кем-то общение в этом мире. И как важно, чтобы мы это все могли вспомнить. И это все могли глубоко оплакать перед ногами Господа. Мы сейчас будем молиться. Аминь. плачет грешница, падая в ноги Христу, все с презрением говорят.